Единственное, что они знали о Лунном острове от англичан, что он советский и на нем удобно организовать станцию. И что англичане очень огорчились, что остров Мун уже застолблен. Не спрашивать же у них, где этот остров. «Как же вы его нашли?» – усмехнулся Иннокентий. «Вы радировали, что на течении находится остров, и Ассоль несет на него. Но мы были слишком далеко от вас, едва перешли северный тропик, затем нарушилась связь». Увидев нашу плотину, комиссия пришла в неописуемый восторг. Они с уважением посматривали на нашего капитана. Спас судно, затем сделал все возможное, чтобы оживить его, хотя в такой беде было бы извинительно и опустить руки. Мы остановились перед плотиной. Вода уже почти не просачивалась сквозь нее. Отверстие в плотине успело затянуть илом, водорослями и песком. А вода в озере все прибывала. Скоро придется спускать. «Ну и молодцы! Времени не теряли!» — с жаром воскликнул мальчик. Капитан Шалы, хотя и более флегматичный, тоже не выдержал и от всей души пожал Ичи руку. Подошли к Ассоль, и у комиссии отнялся язык. Совершенно потрясенные, они обошли судно. Санди стал фотографировать его во всех ракурсах. Потом отбежал назад и сфотографировал Ассоль, стоящую на земле, настороженную, как огромная птица, готовая взлететь. «Это ж надо! Не потеряла устойчивости и не опрокинулась!» – поражался Шалый. Он стал расспрашивать Ичу о подробностях. Ича рассказал, как они с рулевым Цыгановым изо всей силы повисли на штурвале и переложили руль до предела вправо. Как удалось поставить телеграф на полный вперед. Дальше я, к своему удивлению, узнала, что на подходе к острову Ассоль получила страшную пробоину над самой ватерлинией, и команда судна, рискуя быть смытой в океан, мужественно залатала ее. Особенно отличились боцман Чугунов, Анвер Яланов и Иннокентий. По словам Ичи, в некоторых местах острова и на подходах к нему сила ударов волн достигала 60 тонн на квадратный метр. От нас, женщин, это все тогда скрыли, чтобы не пугать. «Дорогие мои, да вы ж были на волосок от смерти!» – простонал разволновавшийся в конец мальчик. Эти слова он повторял несколько раз за вечер. А Санди стал фотографировать нас всех подряд поодиночке и скопом. Поднялись на палубу, познакомили со всеми, кто оставался и ждал гостей дома. Когда Ича назвал фамилию Яланова, Мальшит не выдержал и немедленно потащил его в сторону расспросить без помехи о том, как моряки с зимы открывали остров Мун. Я стояла рядом с Елизаветой Николаевной, и муж, и друзья называли ее Лизонькой или Лизой, и я буду ее так называть хоть за глаза, и, улыбаясь, смотрела на Филиппа Мальшита. На него приятно было смотреть, столько в нем было жизненной силы, уверенности, увлеченности своим делом. Как он ерошил свои рыжеватые волосы, и каким зеленым светом горели его яркие глаза. Им можно было залюбоваться. Я почему-то перевела взгляд на Лизу. Впрочем, я знала от Ренаты, что Лизонька любила когда-то Мальшита, и ее муж Фома Шалый добивался ее любви лет 6 или 7. Лиза тоже смотрела на профессора Мальшита, но это уже не был взгляд влюбленной женщины. Так смотрит старшая сестра на умного и обаятельного брата, которым она привыкла восхищаться и многого ждать от него. Верите в него. Хорошо она на него смотрела, добро и уважительно. И может, только легкий налет печали в этом взгляде, делавший его каким-то беззащитным, такой взгляд бывает у близоруких, когда они потеряют привычные очки, говорил о том,